Бздынь. Через секунду звонко вылетела она из ствола. Бах. Дальше начались переговоры между литнобом-корректировщиком и минометчиками. Собственно, корректировать особо было нечего. Дистанции плевые, меньше полкилометра, опыт стрельбы есть. Так что почти сразу за первой миной пошли остальные, и вся территория оказалась в частых разрывах. Несколько мин угодило в крышу дома, еще несколько мин с зажигательным эффектом по крыше добавил планер, и она запылала. Замолчал миномет. Гром 07. Общая атака. В ответ посыпались доклады. Принял. Птичка. Что у них с потерями? Минимум половина выведена из строя. Из дома выскочило около десятка человек в помощь раненым. Понял. Киборгин кивнул минометчикам, сказав: «Добивайте остальное». Снова шуршание в стволе и звонкие хлопки. К тому моменту, как минометчики прекратили работу, штурмовые группы подобрались к воротам. Хоть они не до конца раскрылись и мешал грузовик «Таран», но все же бойцы получили возможность для обстрела самого особняка, что они и принялись делать. Часть бойцов стреляла из автоматов, а часть отстреливала подствольные гранаты. Также к бою присоединился планер, начав поливать святой мочой из пулемета. Литнаб, переквалифицировавшись в пулеметчики, отрабатывал по периферийным строениям. Они тоже были все кирпичные, там могли спрятаться боевики противника, что могло доставить изрядно проблем, но вот о том, чтобы крыши сделать более капитальными, строители как-то не подумали, и пулеметные пули легко пробивали деревянные настилы. Жесть. Заработало еще два пулемета по окнам лицевой части особняка. Вперед. Бойцы, не прекращая огонь, что также вели по окнам дома, ворвались на территорию. Это стало началом конца для обороняющихся. Да и сколько их там осталось в боеспособном виде. Против правильного штурма с обильным использованием гранат мало что можно противопоставить. Разве что, только такое же количество гранат. Понимая, что у противника вполне может иметься таковой запас, в дом полетели шашки хлорпикрина. А вот противогазов у них точно нет, зуб даю, подумал Анатолий. 10 минут и дом захвачен. Удивлен, с искренним удивлением произнес Анатолий, когда в подвале нашли раненого Якуба, коего посекло осколками гранаты. Я думал, что ты все-таки заныкаешься где-нибудь в городе на какой-нибудь квартире. Тот что-то произнес на своем языке, судя по тону, нечто оскорбительное. Бах. Киборгин выстрелил вору в законе в голову. Его уже успели жестко допросить и выведать, где находятся запасы ценностей. Собственно, тут же в подвале они и лежали, даже не в сейфе, в обычной 200-литровой бочке. Кирпичи из банкнот высокого достоинства, валютой, конечно, золото с драгоценными камнями. Все в одном месте. Но с другой стороны, это объяснимо. Вдруг придется резко рвать когти. Непонятно только, почему именно дома, а не в тайнике. Впрочем, тайники не всегда надежно, банально вскроет кто-то случайно. Так что лучше все иметь под рукой. Уходим. Глава 10.20. Далее случилось то, что впоследствии обозвали битва за Москву. Хотя если уж на то пошло, то это правильнее было назвать зачистка. После гибели одного из лидеров столичного преступного мира остальные воры родом с Кавказа, осознав, что их тоже будут просто без затей валить, поспешили покинуть Москву и отбыть на малую родину. Осталось лишь среднее и низовое звено, что попыталось прикинуться ветошью, и это, может быть, даже у них получилось, если бы не то обстоятельство, что в дело вступили молодые славянские воры в законе, решившие реализовать английский вариант. Им прямо сказали, кто какой район Москвы себе отхватит, тот и будет рулить там бизнесом. Случился настоящий эффект лавины. Воровская армия Липы росла в геометрической прогрессии. Может, кто-то и был недоволен тем, что старые понятия и порядки будут через некоторое время отменены, но решили оказаться в стане победителя и получить свое, чем оказаться под прессом и сдохнуть за старые изрядно протухшие идеалы. Помогали в очищении города и менты, особенно участковые, что прекрасно знали свою территорию. Понятно, что помогали из тех, кто не скурвился, как из идейных стариков, так и молодых, только поступивших на службу из рядов советской армии, среди которых было довольно много ветеранов войны в Афганистане, и для них Анатолий Киборгин являлся авторитетом. Кроме того, во все милицейские отделы и районные опорники заслали пацанят, что раскидывали пачки листовок с просьбой помочь здоровым силам общества очистить столицу от криминального элемента и в первую очередь от воров в законе, для чего нужно всего лишь сообщить данные преступников, выйдя на определенную радиочастоту. Люди Киборгина сами звонили и выходили на милицейскую волну, проводя вербовку, спрашивая о том, довольны ли они жизнью и почему государство так наплевательски относится к тем, кто это государство защищает от внутренних врагов и собственно позволяет этим внутренним врагам вольготно существовать. Так что поток информации пошел бурной рекой. Снабжали информацией о ворах не только честные милиционеры, но и состоящие на второй зарплате у авторитетов. Делали это они после того, как авторитета ловили и потрошили на предмет его связи с органами государственной власти. У таких оборотней в погонах выбор был невелик. Или сотрудничество с последующим тихим увольнением по состоянию здоровья, просто на пенсию, если сроки подошли, или сдача инфы во внутреннюю милицию, была и такая, выполняла в том числе функции службы внутренней безопасности, а если это не поможет и они как-то выскочат, то в какой-то момент их просто прибьют. Конечно, через своих прикормленных ментов воры узнали о такой подлости и началась вторая волна исхода. Побежали все, так что какого-то активного противостояния со стрельбой на улицах не вышло. Не те сейчас силы у преступных группировок, чтобы выставлять многие десятки бойцов, как это было будет в 90-е. На время проведения операции «Война за Москву» Анатолий с женой продолжали жить практически обычной жизнью, ходили на работу, ибо ее никто не отменял, разве что значительно усилили меры безопасности. Это дало плоды в том смысле, то удалось засечь пару подозрительных чужаков, но те успели сбежать. Также в Люберцах случился наплыв синих, коих засекла ребятня, а также сдали милицейские стукачи. Авторитеты, видимо, хотели накопить в стане своего противника ударный кулак, но не срослось, практически всех их людей повязали, а тех, что не заметили, явно не хватало для акции. Видимо, понимая это, решили задействовать ментов. Пришел вызов по внутреннему телефону. «Командир, тут луноход с тремя инопланетянами. Пропустите». И вот к нему домой зашли три милиционера, один в майорском звании и пара сержантов. В саму квартиру их, понятное дело, не пусти, и стоило только им оказаться возле нужной двери, как милиционеры оказались окружены. Сверху спустилась пара человек и снизу по лестнице поднялась пара бойцов. В руках пистолеты. «Чем обязан?» протянул майор, озираясь по сторонам. Сержанты тоже обалдели, это мягко говоря. У них-то оружия нет. Не те нынче времена, чтобы милиционеры с оружием ходили, по крайней мере сержантский состав. Лишь у майора имелся ствол. «Знаю такую букву. КХМ. Киборгин Анатолий Леонидович, вы задержаны», неуверенно произнес майор, даже забыв представиться. «На каком это интересно бы знать основании, что мне инкриминируют?» «КХМ. До выяснения. На дурачка что ли решили арестовать? Типа я испугаюсь и как барашек пойду за тобой на заклание?» «Повторяешься, майор. Но как видишь, баранов тут нет. И у меня такой вопрос. Чем ты прогневил своего начальника, что он решил от тебя избавиться? Скрысятничал? Решил подсидеть начальство? Или наоборот, излишне честный и принципиальный? Забиваешь болт на пожелания вышестоящих командиров? Я уже молчу о том, что вместе с тобой еще пара человек ляжет». «Да нет, ты не дергайся, мы с тобой ничего делать не будем». «Тогда о чем ты?» «О том, что мы бы просто не доехали до Москвы. Где-нибудь на трассе нас бы всех положили, устроив засаду. Ведь у вас же обычный бобик, даже не автозак, и, конечно, бронежилетов не дали. А с одним макаркой от дюжины стрелков не отбиться. С чего вы взяли про засаду? Ну а сам-то как думаешь, за что меня решили на самом деле арестовать? Точнее, кому это реально нужно? Сами не могут. Так решили вашими руками меня выловить в надежде, что я не стану сопротивляться представителям власти». Майор нахмурился. Понятно же, что информация о тараме в одном дачном участке широко распространилась в узких кругах. Да и бегство воров в законе из города они тоже пропустить не могли и, конечно, знали, кто стоит за силой, что их прогнала. «Как ты понимаешь, я с тобой никуда не поеду. И мой тебе совет – поезжай обратно по другой дороге, целее будете». Милиционеры ушли. Вот, кстати, почему меня КГБ не сцапало сразу после разговора с маршалом, когда стало ясно, что генералитет меня не поддерживает. Призадумался Киборгин. Разве что, потому что по большому счету ни за что, хотя, когда КГБ это мешало, или времена все-таки уже не те, а может, какую-то свою комбинацию с моим участием готовили, или просто им пока выгодна моя деятельность. Чем сильнее прижму воров, тем они сговорчивее станут. Все может быть. После того, как не получилось избавиться от проблемы, авторитеты пошли в ва-банк. И неизвестно, чем бы все это закончилось для Киборгина, если бы не записка, что передал обычный пацан лет 10, прикативший на велосипеде. Его, конечно, опросили, простимулировав рублем. Да обычный дядька какой-то в сером плаще, дал конверт и 3 рубля, сказал, чтобы я отнес его сюда. Конверт вскрыли осторожно, в респираторах и в резиновых перчатках, но предосторожности оказались излишними, зато текст был очень интересным, хоть и коротким. Ни хрена себе, выразил общее мнение Митрохин с нотой удивления. Да, интересно, девки пляшут, согласился Городин. А с другой стороны, вполне логично, сказал Анатолий. Им больше ничего иного не остается. Авторитеты ведь свой авторитет теряют, и проблему им нужно решить быстро и радикально. Вот и пошли на столь отчаянный шаг. Лишь бы не подстава с целью раздергать наши силы, заметил обычно молчаливый Карский. Это да и такое может быть, согласился Киборгин. Но нам не оставили выбора, реагировать все рано нужно, даже если подстава, но будем все же надеяться на лучшие. Тут все кивнули. Ничего другого им не оставалось, разве что еще можно позорно сбежать, прихватив деньги. Но бегать никто не собирался, противника они привыкли встречать во всеоружии лицом к лицу. 21. Ну что же, братва, давайте теперь думать, как нам быть в связи с этим, сказал Анатолий, кивнув на письмо, лежащее на столе. И думать надо быстро. Если верить этому предупреждению от доброжелателя, то у нас на все про все осталось меньше суток, а то и вовсе несколько часов. Чего тут думать, командир, удивился Городин. Классика же, устраиваем на дороге засаду и расстреливаем их к херам. Коля, тут не Афган. И что, Гор, конечно, нет, но ведь и не голая пустыня, в которой закапываться надо. Заныкаемся где-нибудь, прикрывшись каким-нибудь хламом да ветками. Где? Во-первых, у нас нет времени искать нормального места для засады, а неподготовленная точка – это лишние потери. Но и это не самое опасное. А что? – спросил Митрохин. А то, и это во-вторых, что противник может оказаться в курсе наших приготовлений и неизвестно, как он среагирует в этом случае. В лучшем случае разделится на множество групп, и мы их всех перехватить не сможем. А что придумают в худшем, я даже гадать не возьмусь. С чего бы ему оказаться в курсе, удивился Городин. Коля, повторяю, мы не в Афгане. Считаешь, что могут быть незасеченные соглядатой? Хуже. Хотя и наличие простых наблюдателей не стоит сбрасывать со счетов. Тогда о чем ты? В Афгане ты всегда мог быть уверен, что рядом с тобой свой, просто потому, что вокруг одни чужие. Здесь все несколько не так. Да, я говорю о возможных предателях в наших рядах. Кто-то мог за деньги скурвиться, недорого возьмут при этом, особенно если блатной романтикой раньше увлекался, а кто-то вынужден стучать из-за опасений за своих родных, ведь могли найти и начать угрожать расправой. Это ведь только моя семья находится под надежной охраной, причем и бойцов я к ним подобрал из сирот, чтобы надавить нечем было. Остаются деньги, но их ведь надо еще успеть потратить, прежде чем я их найду и особо жестоко убью. Да и перспективы им светят немалые, так что есть надежда, что на деньги не клюнут. Ну и проверку им уже успел устроить с подкатом якобы от синих. Пока никто не повелся, подумал Анатолий. ХММ, да, об этом я как-то не подумал, поморщился Городин. Вот потому и нужно действовать с учетом того, что в наших рядах есть предатель, что сразу нас сдаст, стоит только начать действовать. Учитывая возможных предателей, действовать придется в самый последний момент, когда уже поздно будет предупреждать и отменять атаку, произнес Митрохин. Верно, Федор, что до письма от неизвестного доброжелателя, то он и сообщал, что авторитеты, выбитые из Москвы, собрались в Чехове, все же решили нанести ответный удар по Киборгину, для чего собрали около 300 человек. Учитывая возможных наблюдателей, нам придется работать в минимальном составе, 10-12 человек вместе с нами. Все согласно кивнули. При этом их еще предстоит успеть проверить на полиграфе. И еще, братва, пристально взглянул Анатолий на своих соратников, не обижайтесь, но вас я тоже проверю. Причем прямо сейчас. Нет проблем, командир, кивнул Городин. Ты сразу нам сказал, что время от времени будешь проверять, так что мы не в обиде. Дела серьезные закручиваются, и ты должен быть уверен в нас на все 100%. Укол сам будешь делать, усмехнулся Митрохин. Обойдемся без уколов, чуть улыбнулся в ответ Киборгин. Да, он как-то проверял на самопальном детекторе лжи своих подчиненных, выявляя стукача. Тогда всем поставили по витаминному уколу, кой Анатолий залегендировал под своеобразный усилитель реакции. Вот и сейчас вытащил из шкафа что-то подобное, такое же самопальное из электрокардиографа и амперметра. Полчаса на проверку, и Анатолий облегченно выдохнул. Его ближайшие соратники оказались чисты, по крайней мере на этот раз. Теперь давайте вызывать кандидатов на предстоящую операцию. С этим тоже проблем не возникло и начались проверки. Один из бойцов задергался еще до начала процесса. В подвал его, скомандовал Киборгин. Разберемся, что с ним не так после. Еще один кандидат не понравился Анатолию в процессе проверки. Начало расти токопроводимость, то есть сильно увеличилось потоотделение. Даже на вид стал дышать чаще, ну и сердце застучало ускоренным темпом. Работаешь на авторитетов? Нет. Работаешь на милицию? Нет. Работаешь на КГБ? Нет. А прибор, говорит, что да. Я, ладно, посидишь в подвале. Потом подумаем, как нам с тобой дальше быть. Да ты не дергайся, уверен, что ты не один такой, кого комитетские завербовали, просто надо было прийти и честно сказать об этом. Но на всякий случай на некоторое время тебя придется изолировать. Следующего. В итоге Киборгин забраковал еще одного. Надо все-таки полноценную службу разворачивать, сказал он. 22. Сразу послали наблюдателей с армейскими рациями на дороге, по которым могла приехать эта банда, и потянулись тягучие часы ожидания. Анатолий, чтобы немного отвлечься, взялся за чтение газет. Хех, усмехнулся он. Что там интересного, командир? Вяло поинтересовался Митрохин. Да немцы из ГДР раскопали захоронение одного из своих легендарных вождей, впервые объединивших арканские племена. Какой-то деммик, чем им само не угодил, подумал Анатолий. Слишком далеко на юге обитал или решили не мараться об него? Что за племена, удивился Городин. Никогда о таких не слышал, хотя слово знакомое. Остров Рюген так раньше назывался, являлся религиозным центром западных славян. А что за племена? Ну, если верить статье, то изначально на территории ГДР между германцами на западе и балтами на востоке обитали некие арканцы, культурно уникальные. А славяне? А славяне в это время тусили в Причерноморье. Тут в VI веке происходит нападение кочевников абров, и те славяне, что не оказались сразу под их пятой, стремительно разбегаются кто куда, часть на запад, часть на север к арканцам и большая часть через балтов на восток. Вот в это время примерно и возникло объединение арканских племен под предводительством Деммика, как ответ на вторжение славян. Как итог, часть славян ассимилировалась с арканцами, а другие также ушли на восток. Ну и в статье объясняется ошибочность, что на территории ГДР обитали именно славянские племена. Дескать, древние авторы плохо разбирались в предмете, встретили славян-беглецов на юге и всех прочих под одну гребенку расчесали, а на самом деле тут жили именно арканские племена. А чего смеялся-то, командир? Да так, думаешь, туфта, не видя причин скрывать, Киборгин поведал теорию, что разработала его жена по этому поводу. Вот нифига ж себе, изумился Городин. А ведь логично звучит, задумчиво произнес Митрохин. Я себя сейчас поставил на место восточного немца и не вижу, к чему особо придраться, и нет чувства отторжения. Даже интерес должен появиться. Вот на этом и сыграют. Так что ждем следующих публикаций на эту тему, точнее по поводу того, что, дескать, восточные немцы всегда были для западных немцев вторым сортом, нечистыми и тому подобные статьи, направленные на обособливание восточных немцев от западных. И если все будет так, то вскоре нас ждет появление новой нации под рабочим названием «Арканцы», ну и соответственно государство. Да, интересно будет понаблюдать. Ладно, давайте спать, будем надеяться, что они не ночью на нас попрут. И стоило только им устроиться, как заработала на вызов рация. «Цитадель на связи». «Цитадель, это форпост 2, едут больше 30 машин, плюс 4 автобуса. Как поняли, прием». «Понял тебя, форпост 2, конец связи». Киборгин положил ларингофон, скомандовал: «В ружье». Разбудили боевую группу, быстро спустились и запрыгнули в машины. И днем-то на улицах транспортный поток не отличался плотностью, а ночью дорога и вовсе оказалась пуста, так что ничего не мешало держать высокую скорость. Всего в колонне имелось 2 легковых УАЗика и 1 буханка. Выскочили за город и проехали еще немного, остановившись посреди поля, ни деревьев, ни построек. Легковые УАЗики, съехав с дороги и развернувшись кормой к противнику, остановились метрах в 20 от дорожного полотна. Буханка также, съехав с дороги, покатила сильно дальше в поле, встав в метрах 200. И снова тягучие ожидания. Увы, но поднять планер в этот раз оказалось нельзя по соображениям безопасности из-за поднявшегося сильного порывистого ветра и низких дождевых туч. Впрочем, наблюдатель двинулся следом за караваном противника и сообщал о продвижении, чему способствовали столбики с километражем. «Сейчас появится», — сказал Анатолий после очередного сеанса связи. К встрече противника уже все было готово, в том числе оборудовали стрелковые позиции для снайперов неподалеку от УАЗиков. Сам Анатолий взял гранатомет и вышел на дорогу. «А вот и они», — сказал он, увидев длинную автомобильную змею. «Будем надеяться, что впереди едет не непричастный обыватель, которого просто догнали. Какое-никакое движение на дороге все же имелось, так что досадная и трагическая случайность могла произойти. Километр, полкилометра, 100 метров, 50, бах, РПГ-7 выплюнул гранату, и та врезалась в едущую впереди красную Ниву. Бабах, машина мгновенно оказалась объята пламенем, резко повернула вправо и опрокинулась на левый борт, частично перегораживая дорогу, что заставило едущих следом экстренно тормозить, что в свою очередь сделало из них практически идеальные мишени. В следующую секунду прямо из УАЗиков задолбили трассерами пулеметы, образуя продольный перекрестный огонь, и крупнокалиберные пули начали рвать стали людей. А дальше киборгин, подбежав к ящику со светительными шашками, начал в быстром темпе пускать осветительные ракеты, как над дорогой, так и с целью осветить прилегающую территорию на тот случай, если кто-то ринется в поле и снайперы могли их увидеть и завалить. Митрохин и Звенигородский не подвели, и их винтовки начали стрелять. С первым повисшими в воздухе фонарями включились в работу расчет АКС-17, что привезли в буханке. Колонну очень быстро практически по всей длине охватил огонь из-за пролившегося из пробитых баков бензина, так что в дополнительной иллюминации отпала необходимость. Так что Анатолий просто смотрел на расстрел. Бандиты метались в панике и гибли десятками. Городин и Аксники поменяли по несколько лент, устроив врагу настоящий ад на земле. Многие пытались сбежать в поле, и в самом начале, наверное, кто-то смог. А вот последующим с этим уже было сложнее, ибо бегать, получив осколочные ранения, довольно проблематично, и таких настигали пули снайперов. «Отбой, уходим. Даже пленных не возьмем?» – поинтересовался Городин. «Да зачем они нам? Ну да. И все-таки интересно, кто нас предупредил», – задумчиво произнес Митрохин. «Комитетский, скорее всего», – ответил Анатолий. «А вот с какой целью, тут еще надо смотреть. Может, искренне хотел помочь, а может, какая-то игра. А сам как думаешь?» Киборгин на этот только пожал плечами. «Бессмысленно гадать». Глава 11.23. «Капитан Фролов, Комитет государственной безопасности», – представился вошедший в кабинет Киборгина человек в штатском. Вместе с ним вошли еще двое сотрудников КГБ в тех же серых костюмах и плащах. Последний элемент одежды был совсем не лишним из-за льющего на улице дождя. С боков встали охрана Анатолия, из-за чего комитетские несколько нервничали. Не привыкли они к такому поведению клиентов. С момента расстрела колонны урок прошло всего или аж 3 дня. Это как посмотреть. «Добрый день, товарищ капитан. Чем могу быть полезен?» «Вы задержаны, и вам придется проехать с нами для дачи показаний». Играть с комитетскими, спрашивать ордера и обвинения Анатолий не стал. «Нет проблем». Он встал и чуть кивнул обеспокоенно выглядящей жене. «Ты знаешь, что делать, Вера?» Чуть поджав губы, кивнула. «Ну да, планы были сформированы на все случаи жизни, в том числе на арест КГБ. Собственно, Киборгин чего-то такого ждал. Не могли комитетские все произошедшие оставить без реакции. В СМИ побоище, понятное дело, никак не освещали, но свидетелей на дороге, что позже проехали мимо разбитой колонны, оказалось достаточно, чтобы по Москве поползли самые дикие слухи. Осталось понять, какая именно группировка приняла решение о его задержании, те, кто крышует воров, или те, кто хотят крышевать тех, кто крышует воров. А может, какие-то внутренние разборки тех, кто крышует воров. Хотя если на то пошло, он все-таки больше ожидал, что с ним решат просто побеседовать на нейтральной территории, даже попытаются надавить, но все-таки решат не обострять и просто договориться о новых правилах игры. А вот Соколов, похоже, решил остаться в стороне, с сожалением подумал Анатолий. Не сыграла ставка, жидковат оказался. Сам ли испугался, или же его люди из КГБ испугали, уже не важно. Наверное, этого следовало ожидать. Раз в предыдущей истории армия себя никак не проявила, оставаясь верной власти, какой бы они ни была, то и сейчас дергаться не стали. При Ельцине только попытались взбухнуть, но как-то вяло, заболтали и купили, то-то генералы и адмиралы вскоре в массовом порядке себе шикарные дачи руками солдат начали строить. Лишь один полковник Квачковский вроде как реально что-то решил сделать, так его обвинили в покушении на Чубайса, да посадили. Официальное задержание, по его мнению, с большой долей вероятностью предполагало, что его взяли те, кто курировал воров в законе и желавших, чтобы все осталось так, как было прежде, но пока не решаясь на кардинальные меры с устранением. Причин тому тоже могло быть много, от желания сохранить появившийся в их руках новый элемент давления на воров, до вербовки для каких-то своих мутных дел. Ведь ресурсами разбрасываться не принято, а он может оказаться таковым, если пойдет на соглашение, да даже и без добровольного согласия можно использовать, точек давления много, от жены до родителей. Анатолию пришлось сесть в черную «Волгу» между двумя сопровождающими, благо машина широкая, так что поместились, пусть в притирку. За «Волгой» вязались два обычных с виду «УАЗика», что не сильно понравилось капитану. Он дал условный знак водителю, тот ускорился. Под капотом комитетской машины явно стоял форсированный движок, но «УАЗики» вместо того, чтобы остаться далеко позади, сидели на хвосте как привязанные. «Не пытайтесь оторваться, капитан, у них под капотом мерседесовские моторы, так что успокойтесь и не создавайте аварийных ситуаций на дороге». Фролов ничего не ответил, только лишь хмуро скривился. Впрочем, «Волга» перестала гнать, вновь поехав со скоростью в 100 км в час. Привезли его не куда-нибудь, а на Лубянку. Капитан провел его по длинным коридорам и, заскочив в один из кабинетов, видимо, доложиться о выполнении задания начальнику и запросив дальнейших инструкций, завел его внутрь, после чего сразу вышел. Кабинет ничем не выделялся, ни обстановкой, ни размерами, во всех смыслах средний, как, впрочем, и его хозяин, тоже весь какой-то средний, средняя комплекция тела, ни жирный, ни худой, ничем не привлекающее внимание округлое чистое от растительности лицо, стандартная прическа, даже волосы и те серые, ни волевого подбородка, ни второго. С такими на таких должностях не всегда понятно, как себя вести, легко ошибиться. «Добрый день, Анатолий Леонидович, присаживайтесь». «Добрый, коли не шутите», — ответил Киборгин и сел на предложенный стул. «Да, не представился, зовут меня Аркадий Андреевич Хромов, полковник. А шучу я или нет, будет зависеть от результата нашей беседы». «Пошли первые угрозы», — мысленно хмыкнул Анатолий. «Тема беседы? Ну что же вы, Анатолий Леонидович, я же с вами по-хорошему, а вы ерничать. Вот правду говорят, что добра никто не понимает. Соглашусь с вами, Аркадий Андреевич, за слабость доброту все норовят принять. Но я и правда затрудняюсь понять, о чем вы хотите со мной побеседовать. Я человек военный, всякие намеки понимаю плохо, привык к четким формулировкам, так что давайте говорить прямо без недомолвок, аллюзий с коллизиями и прочих уверток». «Ну что же, без уверток, так без уверток. Вы влезли не в свое дело, да еще как слон в посудную лавку, ломаете десятилетиями налаженную схему, и у людей, связанных с этим делом, образовались финансовые потери. На какое-то время вам удавалось ввести всех в заблуждение относительно значимости своей личности, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным, вот и про вас все стало ясно. На что вы, собственно говоря, надеялись, когда решили все это затеять? На то, что у Соколова яички окажутся покрепче и он впишется за меня ради хороших дотаций? Мы так и поняли», — скупо улыбнулся полковник. «Но, увы, для вас маршал решил не марать свои ручки». «Да, ну или ему эти ручки пообещали отрубить, или проблемы детям организовать, и он испугался. Понимаю и не осуждаю, хотя по части уважения упал ниже плинтуса. А вы, значит, не испугались? Хотя да, понимаю, вам ли бояться, учитывая ваш весьма насыщенный боевой путь, когда вы множество раз смотрели смерти в глаза, а потом и вовсе полезли в пасть льву и вырвали из его глотки добычу, да еще с ценными трофеями», — покивал головой полковник Хромов. «Это достойно уважения и восхищения. И, поверьте, я искренне уважаю и восхищаюсь вами, Анатолий Леонидович. И потому только лишь из этого глубокого уважения к вам говорю. Отступитесь, занимайтесь официальной частью своей работы, а обо всем остальном забудьте, и вам в этом случае даже не будет предъявлено никаких штрафных санкций. Более того, все, что сумели получить, ваши. Все потери просто спишут на форс-мажор, вроде никем не учтенного случившегося стихийного бедствия. А если нет, ну мы же взрослые люди, к чему этот детский лепет, Анатолий Леонидович? Не думаете же вы, что сможете от нас защититься, если мы реально возьмемся за вас? А альтернативный вариант вы не рассматривали? Сделать ставку на вас, верно? Все-таки ваша связь с ворами в законе, это несколько палевно. Уничтожив их моими руками, вы могли бы получить дополнительный профит. Этот вариант не получил широкой поддержки. Почему? Я бы платил больше. Сомнительно. И потом, вы человек новый. Как себя поведете в дальнейшем, неизвестно, а те, кто занимается этим бизнесом, не любят резких движений и предпочитают иметь дело с уже проверенными людьми. Ставка на вас, никому не нужный риск, только они слабы. Это, потому что мы их держим в таком состоянии и не даем выйти за некие рамки, потому вам удалось своим кавалерийским наскоком их всех выбить. Но вы же понимаете, что даже если я откажусь от своего плана, то это уже ничего не изменит. Лавина, что называется, уже сошла, люди получили цель в жизни, ими уже руководит идея, сказал Киборгин. На это полковник только чуть усмехнулся. Хорошая была попытка, Анатолий Леонидович, дескать, раз уж лавина пошла, то ее надо хоть как-то направлять, и вы как спустивший ее лучший для этого кандидат. Но нет, это, с позволения сказать, лавина еще не набрала свою всесокрушающую мощь. Тут Анатолий вынужден был признать правоту комитетчика. Еще бы полгода-год, и тогда да, началась бы необратимая цепная реакция, а сейчас ее можно хоть и жесткими методами, но заглушить. Если мы договоримся, то кто-то все-таки прислушается к вам, как к своему лидеру, и откажется от дальнейших противоправных действий, вернувшись к обычной жизни, а остальных, кто решит действовать автономно, мы так или иначе задавим. И не противно вам с урками дела иметь? Это наша работа. Как ассенизаторам вряд ли нравится запах дерьма, но они его качают и вывозят. Так какой ваш положительный ответ, Анатолий Леонидович? Киборгин невольно поморщился. Положение у него не из лучших, почти проигрышное. Если бы не слился Соколов, остался еще один крайне слабый вариант, что все-таки кто-то решит сыграть свою игру в недрах КГБ, но для этого нужно сильно рискнуть и дать этому процессу толчок. Вопрос лишь в том, есть ли там такие силы, что в свою очередь решат рискнуть. Все говорило в пользу того, что должны быть, кого-то с приходом новой метлы замели под ковер на вторые роли, кто-то наоборот не получил того, на что рассчитывал. Но чтобы они смогли атаковать, им нужен надежный плацдарм для атаки. «Значит, дадим», — решился Киборгин. «Сразу же они меня валить не станут, времена нынче все же не те, что раньше, а значит, решат задавить законными методами, благо возможностей у них для этого вагон и маленькая тележка». Ответ будет отрицательный. Полковник явно удивился и, глядя на гостя, сильно призадумался. «На что вы рассчитываете, Анатолий Леонидович?» — спроси он после долгой паузы, так и не найдя причин отказа Киборгина. «Вы же ведь не самоубийца. Времена нынче, конечно, помягче, и давить вас в камере по-тихому никто не станет, но суд над вами будет закрытым, так что как-то воздействовать на общественность вы не сможете, а приговор вам грозит суровый, в лучшем случае пожизненный в самом строгом строгаче, но скорее всего приговорят к расстрелу. Вы это понимаете?» Ответ прежний. ХММ. Полковник снова подзагрузился и, глядя на сидящего напротив невозмутимо выглядящего Киборгина, стал барабанить пальцами по столу. Гость вел себя неправильно, что говорило о том, что у него на руках остался какой-то козырь. Но какой, этого Хромов понять не мог. «Блефует», — подумал он, — «да не похоже. В чем может выражаться блеф?» Мелькало что-то на краю сознания, но зацепиться за ускользающую нить мысли не удавалось. Так, ничего не надумав, точнее, решил свалить принятие окончательных решений на вышестоящее начальство, дескать, пусть они голову ломают, он сказал. «Ладно, раз отказываетесь идти на сотрудничество, то придется поступить с вами по закону. Вы арестованы». Полковник нажал под столом кнопку. В кабинет зашло два комитетчика в форме. «Увести в камеру. А вам я все же даю шанс еще раз хорошо подумать над своей дальнейшей судьбой. И не только своей. Но прежних условий уже не будет, и чем дольше вы будете думать, тем хуже окажутся условия». Анатолия увели в подвальный уровень и завели в одну из камер. «Сижу за решеткой в темнице сырой. 24. Сразу после того, как мужа увели, Вера взялась за телефон и позвонила в Свердловск. Их могли прослушивать, но это уже было неважно. Это Вера Киборгина. «Здравствуй, Вера. Оля, Сергей дома? Нет, на дежурстве. Пожалуйста, как положу трубку, позвони ему на работу и скажи дословно. Код «Красный шторм». Поняла? Код «Красный шторм»? Поняла, точнее, ничего не поняла. Что это значит? Главное, что Сергей поймет. Сделаешь? Хорошо. Тогда я кладу трубку и звони». Вера положила трубку и сразу же подняла, чтобы сделать еще несколько звонков. Всего позвонила 10 самым доверенным людям мужа, Те в свою очередь также позвонят кому надо, и кивнула стоящему в кабинете Федору, Николаю и Геннадию. Едем. Спустились в гараж и оттуда выехало два легковых УАЗика и буханка. Три машины начали колесить по городу. Первый, это третий. Слушаю, третий. У нас хвост. Понял. Обруби его. Понял. Буханка встала на обочине, и наружке не оставалось ничего другого, как проехать мимо вслед за ускорившимися бобиками. Вот только в тот момент, когда москвич наружки проезжал мимо, открылась водительская дверь, и Геннадий Карский сделал несколько выстрелов из пистолета с глушителем по колесам москвича, после чего сорвался с места. Еще немного пропетляв по городу, машины заехали в небольшой гаражный массив, где эти машины спрятали, а из гаражного массива выехала неприметная 21-я «Волга» бежевого цвета со шторками на окнах. И вот эта машина, покинув Люберцы, двинулась в Москву. Не зря же говорят, что лист лучше прятать в лесу. В Москве же есть снятая квартира, на которой Вере предстояло переждать начавшийся шторм. «Ты только не нервничай», – осторожно произнес Федор Митрохин. Все-таки жена командира была на восьмом месяце беременности, и тут любые эмоциональные потрясения для нее могли выйти боком вплоть до выкидыша. «Спасибо, Федя», – улыбнулась Вера. «Я не нервничаю, ну почти». Знала, что такое могло произойти, и морально готовилась. «Так что все в порядке, проблем со мной не будет. Если все пойдет плохо, то мы его вытащим с боем, надежные парни для этого есть», — сказал Николай Городин. «Он ради нас готов был пойти в огонь и пошел за своими штрафниками к ПАКам. Ну и мы, если понадобится, разберем здание на Лубянке по кирпичику. Они от нас такого не ждут, так что эффект неожиданности сработает на все 100. Надеюсь, столь радикальные меры не потребуются», — еще шире улыбнулась она. «Хватит заготовленного сюрприза. А пока ждем, может, все обойдется и он договорится. Но, как стало ясно, не договорился. Условных сигналов и меток не появилось. Вы знаете, что делать», — сказала Вера. Николай с Геннадием кивнули и вышли из квартиры. Карский сел за руль, а Городин, достав из багажника нечто похожее на тубус, в каких хранят большие листы бумаги чертежники или художники, а также тяжелый мешок, устроился на заднем сидении. «Погнали. Вот и цель поездки – посольство США. Стой!» Машина остановилась. Городин, выбравшись наружу и прицелившись из английской винтовки «Бур», переделанной под метание гранат, выстрелил, отправив в полет бутылку из-под шампанского, после чего стремительно нырнул внутрь. Ходу. «Волга», рыкнув совсем не волжским двигателем, с визгом шины дымом, стартанула прочь. Сзади уже пристроились две шахи. Городин тем временем перезаряжал свой винтовочный гранатомет. Только боевая часть выстрела на этот раз представляла собой обычную бутылку из-под пива, но заполненную перцовой настойкой. «Стой!» Снова рывок из машины. Бах! Граната влетела точно в лобовое стекло преследователя. Бутылка, пробив лобовое стекло, разрушилась сама, и содержимое мгновенно оказалось распылено в салоне. Из экстренно затормозившей машины тут же вывалились люди, надсадно кашляя и тря глаза руками. «Опять гонка и смена боеприпаса. ОПП, похоже, эти решили обострить», — сказал Городин, посмотрев назад и увидев, что пассажир высунулся из окна с пистолетом в руке. Николай все же выстрелил подготовленным зарядом, но поскольку делал это в движении, да и противник маневрировал, то промазал. «Ладно, съешьте чесноку». Взяв мешок с переднего сиденья, Городин, отогнув вверх заднее стекло, специально модернизировали машину на случай, если придется отстреливаться всерьез, начал высыпать прямо на багажник шипы, сделанные из согнутых и сваренных между собой гвоздей, да водитель еще сделал несколько резких вихляний, из-за чего чеснок рассыпался по очень широкому фронту. Под раздачу попали и простые водители, автобус, грузовик, что начали хаотично крутить рулями, и в итоге на дороге образовался довольно серьезный затор, даже пара столкновений случилось. Так что даже если у преследователей стояли специальные шины, которым не страшно пробитие, то они все равно вынуждены оказались встать. Задержка небольшая, быстро вырулят, но «Волга» резко ушла в отрыв, свернула в первый же попавшийся поворот и затерялась среди домов. Бутылку из-под шампанского тем временем обнаружили, точнее то, что от нее осталось, а еще точнее то, что было внутри. «Что там, Алан?» – спросил посол у начальника охраны, изучившего подарок. «Несколько листов бумаги и катушка с пленкой, судя по всему, от видеокассеты, сэр. Как это они ее внутрь бутылки засунули? Видимо, снаружи была. Она вся изолентой обмотана. Ну да, давай все сюда. Держите, сэр. Ау!» воскликнул посол, бегло ознакомившись с содержанием бумаг. «Вот это бомба! Вонючая бомба из мочи скунса! Ха-ха! Советам долго придется отмываться и до конца так и не отмоются. То, что надо». Глава 12.25. Чита Горбачевых, Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны, по сути, мало чем отличалась от любой другой советской семьи интеллигентов. В частности, им было важно, что о них скажут другие. Взобравшись на вершину власти, они в этом качестве остались прежними, только теперь четко отслеживали, что о них говорят на Западе, потому как очень хотели понравиться Западу, что четко прослеживалось в их манере одеваться и поведении. Отслеживали лично, посредством прослушивания вражеских голосов. Вот и сейчас, они словно обычная советская семья каких-нибудь инженеров, что могли позволить себе иметь хороший радиоприемник, подсели к этому уловителю и преобразователю в звук эфирных радиоволн. Покрутив настройки, они, поймав волну радио «Свобода», принялись слушать под чашечку чая то, что простым людям власти узнать не дозволялось. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Радио Свобода и я, сегодняшний ведущий Владимир Малинкович. Сегодня у нас очень интересная, и я не побоюсь этого слова, сенсационная тема программы. Раздалось из динамика через треск, писк, шум и вой помех, но тем не менее разобрать, что говорят, было можно. Супруги переглянулись с озабоченным видом, сразу поняв, что тут явно не обошлось без недавнего ЧП, связанного с посольством США, наделавшее много шума. Так и оказалось. Пару дней назад мы получили крайне интересную информацию от возмущенного острой несправедливостью по отношению властей СССР к своему заслуженному гражданину. Связана она с нашумевшей кровавой бойней под Москвой, когда неизвестные расстреляли больше 200 человек. Мы уже рассказывали об этом происшествии в одной из своих прошлых передач. Тогда нами было сделано предположение, что это какие-то бандитские разборки между собой за сферы влияния, ведь не секрет, что в СССР растет криминогенная обстановка. Так вот, все оказывается совсем не так. Согласно полученным данным, бандиты решили обложить данью Центр по реабилитации ветеранов афганской войны. Не будем сейчас касаться самой темы преступной войны СССР против свободолюбивых афганцев и их порабощением советами через марионеточное правительство, остановимся на вернувшихся домой ветеранах, получивших на войне физические и моральные травмы. Советское правительство, пусть и со значительным опозданием, но все же решило помочь бывшим солдатам, честно исполнивших свой так называемый интернациональный долг, а в реабилитации нуждаются сотни тысяч человек. Понимаете, какие суммы были на это выделены? Сотни миллионов, а может даже и миллиарды рублей. А где циркулируют такие большие деньги, там и криминал, что хочет получить хотя бы часть этих денег. Но руководитель Центра реабилитации, подполковник в отставке и герой Советского Союза Киборгин Анатолий, оказался не робкого десятка, чему свидетельством выступает его звание героя, а также наличие множества других высших боевых наград, не пожелал отдавать даже малую толику денег, выделенных на реабилитацию искалеченных людей, и вступил с уголовным элементом в прямое вооруженное противостояние. Да, уважаемые радиослушатели, именно он со своими друзьями-сослуживцами, используя опыт, полученный на афганской войне, расстрелял тех бандитов из пулеметов, что смог вывести контрабандой из Афганистана, как расстреливал боровшихся за свободу и веру повстанцев в афганских горах и пустынях. И вот тут начинается самое интересное, спрашивается, почему ему не помогла в противоборстве с бандитами милиция. В этом интригующем вопросе нам поможет разобраться приглашенный эксперт по правоохранительным органам СССР майор милиции Армен Григорин, работавший раньше в уголовном розыске в городе Одесса. Здравствуйте, Армен. Добрый вечер, Владимир и уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос, Армен: почему герою СССР, выполняющую столь важную работу по возвращению искалеченных солдат к нормальной жизни, не помогла милиция? Может, он не обратился в милицию? Уверен, что обратился. Что до отсутствия реакции на его заявление, то, увы, но профессиональное и моральное качество сотрудников МВД сильно упало во времена руководства министра Щелокова. О чем говорить, если сам министр был казнокрадом? После того, как он якобы застрелился, в его квартире были обнаружены дорогие картины известных художников, стоящие миллионы в валюте. Я уже молчу о сервизах из драгоценных металлов и прочие найденные ювелирные изделия на не один десяток миллионов рублей. Как говорится, рыба гниет с головы, и если министр берет столь дорогие взятки, либо же приобретает на полученные взятки, то и его подчиненные тоже не отстают. В итоге взяточничество полностью накрыло правоохранительные органы. Дошло до того, что чтобы попасть в школу милиции, надо заплатить взятку, ну и дальше, чтобы расти в званиях без задержек, надо тоже платить, суммы при этом очень значительны, а значит, чтобы их получить, нужно обирать граждан. Хочет гражданин, чтобы преступление было расследовано, плати, также платят пойманные преступники, чтобы уйти от возмездия со стороны правосудия. Чудовищно, да. В качестве подтверждения своих слов хочу сказать о судьбе своего учителя, начальника Академии МВД СССР генерала Крылова, что являлся еще консультантом такого всеми любимого фильма «И снова Анискин». В апреле 79 года он действительно застрелился в своем кабинете, при этом нашли его предсмертную записку, цитирую его последние слова: «Нет сил жить, если у человека убита вера и надежда, он труп. Господи, как я работал, как горел, как боролся, и чем благороднее была цель, чем вдохновеннее труд, тем больше ненависть власть имущих. Я оплодотворил своим талантом и фантастическим трудом интеллектуальную пустыню органов внутренних дел, и за все это я плачу жизнью. Это мир рабов, халуев и карьеристов». Я, к слову сказать, также не пожелав мириться с таким положением вещей и не имея возможности хоть что-то исправить, уволился, но поскольку много знал о многих высокопоставленных взяточниках и опасаясь за свою жизнь, вынужден был эмигрировать из СССР. «Вы поступили достойно и мужественно, Армен. Так вы говорите, что бандиты просто заплатили кому-то в милиции, чтобы не реагировали на обращение Киборгина?» «Да, скорее всего. Спасибо, Армен. На этом пока все. Думаю, мы в ближайшее время сделаем отдельную передачу о коррупции в милиции СССР, а также непрофессионализме в работе МВД, когда за преступления сажали и даже расстреливали невиновных. При этом настоящих профессионалов, честно служащих обществу, заставляют уходить или доводят до самоубийства. Буду рад просветить слушателей на эти темы, ибо этим вопиющим случаям нет числа. До свидания, Аримин. До встречи. Итак, уважаемые радиослушатели, уверен, вы сейчас наверняка задаетесь вопросом, что же такого сенсационного во всем этом. Да коррупция, это не ново, да расстрел бандитов из пулеметов, это громко, но не сенсационно. А сенсация заключается в том, что Киборгину не только не помогло КГБ, как должно было произойти в любом нормальной свободной и демократической стране, оно его арестовало. Да-да, вы не ослышались. КГБ арестовало героя Советского Союза, не добившегося помощи со стороны правоохранительных органов и принявшего бой с бандитами. Почему так произошло, мы поговорим с еще одним гостем нашей студии, бывшим служащим КГБ Виктором Шеймовым. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Что вы можете сказать по этому поводу? Почему КГБ не только не помогло Киборгину, оградив его от бандитов, но и арестовало его, бросив в подвалы Лубянки? Неужели бандиты купили КГБ? Нет, конечно. Просто организованная преступность находится под контролем КГБ. В СССР существует такое понятие, как вор в законе, это что-то вроде крестных отцов в мафии. Но если в свободном мире с такими деятелями активно борются и сажают, то в СССР таких людей спецслужбы используют для своих меркантильных целей, в том числе для банального получения денег. Это омерзительно. Именно. Поэтому я, когда узнал обо всем этом, не захотел иметь ничего общего с КГБ и выбрал свободный мир, где есть верховенство закона. Но неужели нельзя было как-то помягче обойтись с ним, ведь он все-таки герой Советского Союза и не щадя своей жизни боролся за интересы своего государства. Прошлые заслуги отдельного гражданина в СССР ничего не стоят в глазах власти, его лишат всех наград и жестоко накажут. Но почему? Ведь он же против бандитов вышел. Могли бы хотя бы сделать вид, что возмущены поведением бандитов, кого-то посадить для вида, а с Киборгиным разобраться тишком. Потому что кому надо, прекрасно знают, что бандиты – это, по сути, загребущие руки КГБ, и кто вышел против бандитов, тот вышел против КГБ. А если даже для вида простить одного и посадить бандита, то кто-то уже не так хорошо разбирающийся в вопросе взаимодействия организованной преступности со спецслужбами может тоже решить выступить с оружием против бандитов, а это потеря авторитета КГБ. Может пойти своеобразная цепная реакция. Как результат, люди поверят в свои силы, поднимут голову, исчезнет страх, сначала перед бандитами, а потом и перед властью, а именно страх перед карательными органами государства является главный фактор подавления и управления людьми. Недаром в СССР закон о самообороне таков, что преступника, пришедшего в твой дом с ножом или топором, нельзя убить из ружья, это превышение норм самообороны, за которое полагается суровое наказание. Неужели это правда? Да. А как же тогда можно защититься от такого преступника простому советскому человеку? Аналогичным оружием, то есть тоже иди возьми нож или топор, и то убивать все равно нельзя. Посадит. Но это же дикость и глупость. Гражданин получается ограничен в мерах воздействия для защиты своей жизни и родных, тогда как преступник, нет. Тем не менее это так, это какой-то абсурд. Получается, что для государства жизнь преступника важнее здоровья и жизни добропорядочного гражданина. Получается, что так, ужас какой-то. Во всем цивилизованном свободном мире добропорядочный гражданин может защищаться от преступника любыми методами и средствами, даже если преступник вломился в дом без оружия, и за это ему ничего не будет. Увы, но СССР не свободная страна, а тоталитарное государство, и оно боится тех своих граждан, что способны за себя постоять. Потому даже нельзя заниматься такой борьбой, как карате, чтобы гражданин точно не мог себя защитить и преступники могли его спокойно обворовать и отдать часть наворованного КГБ. Отчего же так произошло? Думаю, это еще со времен революции. Во власть тогда проникло много преступного элемента, что поддержали советскую власть, и естественно, что они писали законы под себя и для своей защиты. Даже такое понятие возникло. Социально близкий. То есть власть СССР фактически приравняла себя к преступникам. Именно. Так стоит ли удивляться после такого тесной связи КГБ с организованной преступностью? Поразительно. Власть в СССР действительно преступна. Взять хотя бы многочисленные скандальные истории дочери Брежнева. По СССР до сих пор ходят легенды о ее бриллиантах и пьяных кутежах до утра, что она закатывала в самых дорогих ресторанах. Так себя вели избалованные аристократы в царской России. Вот только давайте зададимся вопросом, где она брала деньги на все это. Ведь за один поход тратились десятки тысяч рублей, ведь заказывались самые дорогие блюда и деликатесы. Часть бриллиантов, как мы знаем, воровали, были громкие дела о грабежах народных артистов. Ту же Зыкину обворовали, что действительно заработала своим трудом эти драгоценности, и дела до сих пор не раскрыты, либо наказание повесили на непричастных людей. Что-то из украшений покупалось, но на какие, простите, шиши, то есть ее покрывало КГБ, именно. А на что она, спрашивается, кутила в ресторанах? Ведь нигде не работала, хотя есть закон о тунеядстве, но закон для власти не писан, он писан властью для быдла, а ее отец официально зарабатывал весьма умеренные суммы и не мог оплачивать столь шикарную жизнь своей взбаламошенной дочери, меняющей любовников как перчатки. Это при том, что имеется кодекс строителя коммунизма с очень строгими моральными принципами поведения в личной жизни. И за счет чего же она так широко жила? За счет советского народа, естественно. Часть средств, что получает КГБ от преступного мира с тех же щипачей, что тянут кошельки у людей из карманов и сумок в автобусах, домушников, обворовывающих квартиры, и так называемых гоп-стопов, это когда бандиты обворовывают человека прямо на улице, шло в том числе на оплату шикарной жизни кремлевской принцессы, как называли тогда Галину Брежневу. В этом плане, я думаю, ничего не изменилось. Нынешние правители СССР тоже охочи до драгоценных побрякушек и красивой жизни. Ау, все это интересно, и конечно поговорим обо всем этом подробнее в одной из следующих передач, но мы отвлеклись от главной темы. Итак, что же ждать герою Советского Союза Киборгину Анатолию? Расстреляют, чтобы другим неповадно было выступать против власти, даже если это ее теневая сторона в виде криминала. Как считают кремлевские правители, народное быдло должно сидеть в стойле и не рыпаться, даже когда его как барашка поведут на бойню. Шум в динамике резко усилился, и дальнейшее разобрать стало практически невозможно. Михаил Горбачев, бледный как мел, расширенными глазами и не мигая глядя на наоборот раскрасневшуюся, хватающую ртом воздух жену, медленно протянув руку к приемнику и выключил его. Потом достал из столика, на котором стоял радиоприемник, бутылку коньяка, набулькал полный стакан и залпом выпил его. Раиса Максимовна не отстала от мужа и тоже опрокинула в себя полный стакан. «Это, — начал он, — катастрофа, — закончила она. Ужас супругов был понятен. Раньше голоса тоже говорили на всякие злободневные темы, мешая правду с ложью, всячески поливая СССР фекалиями, задвигала пропаганду о преимуществах свободного мира, но все это как-то не особо цепляло, точнее не имело взрывного потенциала. Но вот эта передача была реально острая. КГБ посадила в свои застенки героя, давшего отпор бандитам, которые, как оказывается, крышуют воров в законе, иначе почему они до сих пор на свободе? Ведь не может же вездесущие КГБ о них не знать, а раз они на свободе, значит повязаны. Плохо еще то, что Киборгина все хорошо знают, про него снимались телепередачи и писались статьи в газетах, да и своей работой в Центре реабилитации ветеранов он только укрепил свой авторитет в народе. Пойдут слухи, что начнут расти как снежный ком, советской власти вспомнит все, а что не вспомнит, придумают. И если кто-то воспользуется возможностью и призовет на митинг, то к вечеру, а то и в середине дня, может собраться просто огромная куча людей, что как стихия начнет сносить все на своем пути, вплоть до самой советской власти. И что-то подсказывало Горбачеву, что такие люди обязательно найдутся. Сами ли выдвинутся из массы или же появятся готовые провокаторы, это уже не столь важно, результат будет одним. Требовалось реагировать и срочно. Генсек мокрой рукой, которой он вытер обильно выступившую на лбу испарину, схватил трубку телефона правительственной связи. «Чебрикова мне, немедленно». Не прошло и минуты, как председатель КГБ был на линии. Слышал голоса. Так точно, слышал. Только все с этим Киборгиным случилось несколько не так, как было рассказано. Да плевать, как было на самом деле. Главное, как теперь думают люди. Понимаешь, что люди завтра пойдут на штурм Лубянки и возьмут его как зимний. А потом, получив вожака, которому нечего терять, да кучи еще и Кремль возьмут. И никакая армия нас не спасет, потому что Киборгин для них легенда. Так точно. Какие будут распоряжения, товарищ генеральный секретарь? Распоряжения. Какие тут могут быть распоряжения выпустить Киборгина немедленно? Подготовьте в радиоэфир и телевидение опровержение, чтобы он сам выступил, что, дескать, никто его не арестовывал, что все это придумка врагов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и свергнуть народную власть обманутым же народом. А если он откажется, его ведь теперь не придавить. Договорись с ним, обо всем, и избавьтесь от воров. Пусть исчезнут. Проклятие. Я вас понял, товарищ генеральный секретарь, все будет улажено. Горбачев грохнул трубкой по телефонному аппарату. Сам при этом вскочил и заметался по комнате. Уладит он. Сначала нагадит так, что на весь мир завоняют. За что мне все это? Успокойся, Миша, присядь, успокойся. Горбачев, тяжело дыша, буквально рухнул на диван. Глава 13.26. Сидя в камере, Анатолий несколько нервничал, и причин тому было две. Во-первых, непонятно, запустит ли материал на голосах, ведь эти торгаши могли попытаться что-то срубить с КГБ за молчание. А во-вторых, если все же запустит, то пробьется ли передача через глушилку? В ту же ночь, как только посадили, в камеру ворвался полковник Хромов. «Что твои люди подкинули в посольство США? Откуда я знаю?» Делано удивился Киборгин. «Я тут у вас сижу, и что там мои товарищи делают, без малейшего понятия. Да и какая теперь вам разница? Сами все скоро узнаете». Хромов, злобно позыркав некоторое время на арестованного, но орать и угрожать не стал, просто резко развернувшись, вышел, а Анатолий только удовлетворенно улыбнулся. По крайней мере, первая часть плана, самая простая, реализована. Как ни странно, его несколько дней не трогали, ни в гости не заходили, не вызывали на беседу, видимо, ждали последствия и дождались. В камеру снова ворвались посреди ночи, с вещами на выход, скомандовал знакомый капитан Фролов. Анатолия отконвоировали в кабинет этажом выше того, где его принимал полковник Хромов. В кабинете находился хорошо знакомый Киборгину человек, седой, с небольшой залысиной и в очках с роговой оправой, сам председатель КГБ Чебриков. Сейчас он был в штатском. «Проходите, Анатолий Леонидович, думаю, мне нет нужды представляться». Анатолий отрицательно мотнул головой. «Чаю? Может, кофе? Или чего покрепче? Чай?» Чебриков, нажав на кнопку селектора, запросил чая. «Мне, сами понимаете, кем поручено провести с вами предметные переговоры и заключить соглашение, Анатолий Леонидович. Я всегда готов к переговорам и сотрудничеству, Виктор Михайлович, но раньше вы в них не были заинтересованы. Да, ситуация вашими стараниями сильно изменилась. Вы устроили знатный переполох. Оказывается, их знатно прижало. Я-то надеялся лишь на внутренние разборки в комитете, а тут высшее руководство на уши встало». Даже удивился Киборгин. А ведь в силу еще не вступила вторая часть плана, а они уже поплыли. Впрочем, он почти сразу осознал причину такой активности. Это позже в СМИ можно любой компромат вбросить, и он просто для большинства пройдет незамеченным, если не трезвонить по всем телеканалам с утра до ночи несколько дней, да и то не факт, что пойдет хоть какая-то общественная реакция. Сейчас же подобные вещи обсуждаются неделями и даже месяцами, ну и общество более активное. Нет еще той инфантильности. Кстати, что за код «Красный шторм»? На это Анатолий только хмыкнул. Мы с вами еще ни о чем не договорились, а вы уже хотите знать мои планы противоборства с вами. Ну, попробовать стоило. Тем более фиксируется появление в Москве и в Подмосковье много ветеранов, и в общем-то я примерно представляю, что ты задумал. Киборгин только пожал плечами. Задумал же он ни много ни мало спровоцировать людей с помощью листовок выйти на шествие. Несмотря на первую категорию снабжения столицы, раздражение в людях очень сильно, и радиопередача, а также дополнительно простимулированные слухи, должны были детонировать это недовольство, а там уже его люди начали бы управлять этой стихией по готовым методичкам. Что же до листовок, то их должны были отпечатать с помощью копировальных аппаратов, давно закупленных через афганского посредника, Красного Мусу. А то ведь в СССР как раз из-за боязни того, что люди могут такие листовки делать и распространять, а также запрещенные книги множить, копировальная техника запрещена.